Глава 17. Самое жуткое, что вне дома тетя Юля оставалась самой собой. Той самой, какой была до. Я не нашла в интернете, бывает ли такое. Может, не там и не так искала. Когда дошла до названия «Како демономания», вообще расхотела что-либо узнавать дальше. Разве возможно, чтобы демон через кого-то, кем-то овладел, показывался только одному человеку? Зачем? И что это за демон, в конце концов? Держать все переживания в себе было выше моих сил. Выбрав момент, когда я зависала у Польки дома, решила с ней поделиться. Полинина мама что-то делала на кухне. Там же громко вещал телевизор. У нас на мониторе компьютера надрывались анимешные персонажи, которых мы пытались нарисовать. Обстановка была совсем привычная и не страшная. Пока я рассказывала, лицо Полины менялось с сочувствующего на недоверчивое. Сначала это было ироничное, заколебала со своей теткой, постепенно сменяющееся на «Да ты свихнулась! Но я по дружбе об этом никому не скажу, только сегодня же про тебя узнают все». Плохо скрываемое предвкушение того, как она взахлёб будет рассказывать, что Настя свихнулась, совсем с катушек слетела. И как на нее будут смотреть с уважением и любопытством. Каково это? Быть близкой подругой психически ненормальной. «Ой!» — скажет она. «Да я давно это знала». Я поняла, что пора заткнуться. Проходили уже такое. Когда соседская девчонка, с которой мы играли в «Принцесс в беде», потом растрезвонила всем строго по секрету, что я сама себе пишу письма от воображаемого принца. Было очень гадко, и мне пришлось приложить много усилий, чтобы слух этот в итоге затух. Так что, сделав паузу, я изобразила ехидную улыбочку и противным самой себе голосом проворковала. «Что, поверила?» У меня даже хватило сил расхохотаться. Лицо Польки ясно расслабилось. На него вернулось дружелюбное выражение, и подружка притворилась, будто вовсе ни капли не поверила. «Да ты зациклилась на своей тете Юле. Кстати, она у тебя очень классная. Зря ты так про нее. Между прочим, она мне дала заклинание на привлечение поклонников». Тут Полькины глаза расширились, и она запоздала, зажала рот руками. «Только вот актриса из нее никудышняя, как я уже сказала». «Ой, блин, она же просила не говорить». «Что за заклинание?» «Да и нафиг оно тебе!» Стараясь не сильно проявлять интерес, уточнила я. «Надо!» Тут же отняла руки от лица Полька и гордо приосанилась, словно обладала каким-то особенным знанием, поднимавшим ее над другими. «Погоди, когда это она тебе его могла дать?» «Да в прошлый раз я к тебе зашла, а тебя не было. Мы с тетей Юлей сидели-сидели на кухне, тебя ждали». «Ну да, я вспомнила, было такое. Как-то я тогда не обратила внимания. К тому же мы с Полькой сразу ушли гулять. А почему она сказала его тебе, а не мне, своей племяннице? Это было бы более правильно. Согласись». Полина гадко захихикала. «Она так и предупреждала, что ты это скажешь. Потому что тут вера нужна, а у тебя ее нет. Ты безнадёжна». У меня похолодело внутри, будто слишком большой кусок мороженого проглотила. Предупреждала. Мою лучшую подругу. Знала, чем переманить. «Ладно, но почему тогда сама тетя Юля этим твоим заклинанием не воспользовалась?» «Хи-хи, и про это она сказала, потому что только в моем возрасте можно его применять. Ей уже поздно, а она узнала только недавно. Настя, ты такая предсказуемая!» Полька прямо наслаждалась нашим разговором, что делало его еще более ужасным. И что еще меня прямо кольнуло. Что моя хвостушка тетя не воспользовалась случаем блеснуть своими поклонниками. Раньше она обязательно сказала бы, что ей такие заклинания-привороты нафиг не нужны, что она популярна и без помощи каких-то там духов. Она часто меня так вот обижала. Если предлагает, значит, ты-то точно не так интересна. Но сейчас, по словам моей подружки, Люля уверяла, что сама с удовольствием воспользовалась бы приворотом, чтобы Полька точно клюнула. Раз уж сама тетя Юля... Да что уж там, я тоже повелась бы. Почему только моя тетя мне-то ничего не сказала? Ты уже пользовалась? Обреченно спросила я, все еще пытаясь улыбаться. Нет, рано еще. Надо подождать, чтобы... Блин, чуть не проболталась. Не могу сказать, а то не выйдет. Но мы же подруги, Поля. Дай мне его хотя бы посмотреть. Твоя тетя Юля предупреждала, что ты будешь просить. Уже не скрывая злорадства, сообщила стремительно теряющая статус моей подруги Полина. Но показывать никому нельзя, даже маме. Иначе ничего не получится. А если я будто бы случайно увижу? Ну, ты забудешь на столе, а я посмотрю ненароком. Полечка, одним глазком, а? Она отрицательно помотала головой. Не так уж хорошо я знала свою лучшую подругу, как мне казалось. Тетя Юля была намного проницательнее и уж точно гораздо умнее меня. Ну и пожалуйста, будто бы отступила я. Я в интернете посмотрю. Что я, по-твоему, дурочка? Я тоже там искала и ничего не нашла. В приворотах искала, уточнила я. А где же еще? В разделе кулинарных рецептов, по-твоему? Полина, похоже, давно разуверилась в моих умственных способностях. Может, в призываниях демонов? В лоб спросила я в отчаянии. Ой, Настя, а еще говорила, что независтливая. Я и не подозревала, насколько могу ошибаться в людях. На меня смотрела совершенно незнакомая девочка, с которой я точно не стала бы дружить и делиться секретами, и которая то же самое сейчас думала обо мне. Но Польке, раз уж я все равно узнала их с теткой тайну, уже не терпелось потрепаться об этом. А потом она будет точно так же трепаться нашим знакомым про меня. Ну что ж, я тебе, конечно, самое главное не скажу, даже не надейся, предупредила она, подвигаясь поближе и переходя на шепот. Но заклинание это самое. Приворотное-то. Немного смешное. Да ну, только и прошептала в ответ я. Ну да, там упоминается бегемот. Полина прыснула. Как в «Мастере и Маргарите»? Уточнила я. По-моему, только ленивый этот роман не читал. Ну, или хотя бы смотрел по нему фильм. В крайнем случае, в Википедии краткий пересказ точно пролистывал для общего развития. Ассоциации должны были возникнуть однозначные. «Ой, точно! Я и не подумала. Так кота звали, да? Такой забавный!» То, что бегемот — это традиционное наименование демона и приспешника сатаны, о чем Булгаков, собственно, и писал, беспечную Полину не волновало. Я даже не была уверена, читала ли она М.И.М. Вот она и есть, тот самый ленивый. Мне же стало страшно. Настолько я оказалась близка к истине. Поэтому я хмыкнула, вложив в это весь свой сарказм. «Кот, кот! Наверняка, чтобы поклонники были такими же жирными обжорами. А тебе не приходило в голову, что тетя Юля тебя просто разыграла? Она частенько это практикует. Ей только мама моя не верит», — вдохновенно врала я. Похоже, я ударила по больному месту. Поклонников обжор Польке точно не надо было, а возможность унизительного розыгрыша она, похоже, упустила из виду. «Думаешь?» А иначе с чего бы моей собственной тете, моей Люле, просить не рассказывать обо всем мне, только чтобы я ее не раскусила? Сама подумай. Полина подумала. Даже разозлилась. Но, кажется, в основном на меня. Мерзкую разрушительницу мифов. А потом пришла к какому-то успокаивающему самолюбие решению и опять повеселела. А хотя бы и так. Хуже не будет, если я попробую. А толстяк всегда может похудеть. Ну, хоть ждать-то недолго. Ну, как сказать? Не быстро. Тут меня озарила новая, как мне казалось, спасительная мысль. Скажи только, в этом заклинании нет ничего про мочу? Чего? Возмутилась Полька. Того. Мне Люля сама рассказывала, что есть старинное немецкое поверье. Здесь я специально сделала театральную паузу. Но Полина не оценила. Ну, чего застряла? Нетерпеливо притопнула она. Какое? Если девушка помочится на башмак мужчины, то он втюрится в нее без памяти. Тетка действительно рассказывала мне о таком обычае, и мы тогда обе ржали, как бешеные. Несколько секунд подружка ошарашенно смотрела на меня, не зная, смеяться или призадуматься. «Нет там никаких башмаков, и мочи тоже нет», — наконец созналась Полина. «Уф!» — я вытерла воображаемый пот со лба, и как бы между делом предприняла новую попытку. «Так покажешь мне это твое заклинание?» «А вот и фиг тебе!» «Ну ладно. Покажу, если не сработает». Так я поняла, что к подружкам обращаться тоже бесполезно. К счастью, Полькины привычки, которые я знала вдоль и поперек, остались неизменными. Может быть, ее мама и не знала, где дочь хранит свои секретики. Зато мне об этом было прекрасно известно. Как только Поля ушла на кухню пополнить запас чипсов и сока, явно испытывая облегчение от возможности прекратить беспокойный разговор, я принялась действовать. Молнией метнулась к ее столу, бухнулась на колени и с колотящимся у самого горла сердцем, жутко боясь, что она застанет меня за этим неблаговидным занятием и с позором вышвырнет вон, залезла под ее компьютерный стол. Просунула руку, чем-то ухитрившись отцарапаться, но не думая про боль, и на задней стенке нащупала плотный фетровый конверт на липучке. Быстро отцепила его, и среди записочек и какого-то непонятного мусора, в другое время непременно заинтересовавшего бы меня, сразу выцепила глазом знакомый теткин почерк, чем-то похожий на мой, только более округлый и аккуратный. Точно такие же стикеры висели у тети Юли на зеркале, и расходовала она их экономно. Мне показалось, что Полька возвращается. «Блин!» Я, внезапно вспотев, выхватила стикер. И поскольку запихивать бумажку в узкий карман времени уже не было, без особых раздумий сунула его за пояс джинсов, прикрыв кофтой. А сама максимально быстро привела фетровый конверт в первоначальный вид и вернула на место. С Полиной я столкнулась уже в коридоре, соврав, что мне нужно в туалет. Рука, прижатая к животу, придавала моим намерениям правдоподобие. Хотя на самом деле я дико боялась, что стикер вывалится в самый неподходящий момент. Всегда можно бледность и ускользающий взгляд списать на расстройство желудка. Стоя над унитазом, я вытащила тёткино заклинание. Рано или поздно Полька обнаружит пропажу и сразу поймет, кто в этом виноват. Но мне, если честно, было все равно. Ни одного знакомого слова, ну, кроме того самого бегемота, я не увидела. Вроде бы латынь, но какая-то странная. Вполне возможно, что тетка действительно разыграла мою лучшую подругу, чтобы насолить мне и вбить между нами клин. Но рисковать не хотелось. Главное, чтобы Поля не выучила его наизусть. Тогда все мои старания будут напрасными. Я попыталась запомнить хотя бы несколько слов, чтобы потом проверить их в поисковике. Быстро разорвала стикер на мелкие кусочки и спустила в канализацию. Потом долго мыла руки и смотрела на себя в зеркало. Хотелось плакать. Если бы мне сказали, что я буду рыться в чужих вещах, тем более у подруги, да еще и воровать, я бы искренне возмутилась. Мне и сейчас было очень стыдно. Сильнее всего я почувствовала горечь от невозможности прежних отношений с Полей, когда она настояла, чтобы я приняла таблетку от боли в животе. Я твердо решила признаться во всем, когда она расскажет мне об этом дурацком заклинании. Если расскажет. Ушла я от Полины непривычно рано. И прощались мы с прохладцей. Понятно было, что в ближайшее время ни она, ни я друг другу не позвоним и не напишем. И в школе, может быть, едва поздороваемся.